Глава 43. Морган. Ужин с родителями проходит нормально. Пожалуй, это самое подходящее слово. Как еще его можно охарактеризовать? Терпимо? Могло быть и хуже? О да, все могло бы быть много хуже. Но мама и папа правда старались. Обошлось даже без нравоучений. Мы ели, пили и разговаривали на общие темы. Что нового на Земле, холодные ли зимы в этой части Ландора, об упрощении визового режима между нашими планетами. Я подсознательно надеялась, что Гай таки передумает и придет. На ужин ли с апельсиновыми пирожными, собственноручно приготовленными моей матерью, поспать ли в уже привычной постели, взять ли новые учебники на следующий день, неважно, лишь бы пришел. Но Лаки появляется в холле один, и мое сердце обрывается. Знала же, знала, что малыш не может, не понимает, не в силах простить, однако все равно надеялась. Бесполезно. Как назло, в этот момент мне пишет Джейс, интересуясь обстановкой. Горло подкатывает. Мне хочется быть с ним слабой, чувствовать его защиту, и я совсем разучилась сдерживаться, даже без его личного присутствия. Достаточно сообщения. Прошу прощения и выхожу. Прячусь в ванной комнате и жду, пока смогу снова взять себя в руки. Уход Гая после того, как он узнал правду, был ожидаем, но все равно оказался слишком болезненным. Изначально, там, на Пандоре, едва мне стало известно, что у Лаки есть брат, я не хотела иметь с ним ничего общего, была против того, чтобы жить под одной крышей с ребенком, мать которого я убила. Но потом я полюбила Гая, такого искреннего и доброго, не имеющего ничего общего с психопаткой Изабеллой. И вот я его теряю. Джейс пишет «Не усугубляй». И он прав, тысячу раз прав. Поэтому я поправляю косметику, придаю своему лицу спокойное выражение и возвращаюсь за стол. Сегодня даже Лаки и наполовину не так позитивен, как обычно, переживает за брата. Сидит, лишь изредка вставляя слова в общую беседу, и толком не ест. Так, ковыряет вилкой в тарелке, несмотря на то, что мама разошлась. Все очень вкусно, и этого всего крайне много. Столько, что за один день даже вчетвером съесть невозможно. Не трогаю сына и отрицательно качаю головой, когда мама вопросительно поднимает брови и уже собирается напасть на него с расспросами. На Лаки иногда находит, и тогда его лучше не трогать. А завтра будет новый день. Он встанет, улыбнется, и жизнь опять станет прекрасной. Лаки умеет перестраиваться и во всем находить хорошее. Увы, мне у него этому умению еще учиться и учиться. Сын покидает кухню первым, ему ехать к Гаю. Мы с родителями еще некоторое время сидим за столом, продолжая разговор из разряда ни о чем. Потом отец признается, что устал. Мама его поддерживает, и они дружно удаляются на второй этаж в комнату для гостей. Я сама навожу порядок на кухне, запускаю роботов-уборщиков и только после этого плетусь к себе. Плакать больше не хочется, а забыться очень даже. Мне нужно перестать гонять в голове мысли о Гае, лечь и хорошенько выспаться. Завтра большой день, прямо-таки с большой буквы «Б». 198 студентов, 20 вспомогательного персонала и бескрайний холодный космос. Целый год не уходила дальше орбиты, волнуюсь. Принимаю неторопливый душ. Переодеваюсь в смешную желтую пижаму с мелкими голубыми зайцами по всей поверхности, которую Гай подарил мне на один из праздников. Как он сказал, в комплект к ушастым тапкам от Лаки. И собираюсь забраться под одеяло, когда на ком приходит вызов. «Джейс?» — удивленно принимаю звонок. «Ты сказала приходить в любое время!» — раздается из коммуникатора веселый голос. «Не говорила я про любое. Как раз собиралась ляпнуть, но не стала. Он что, мысли читает?» А потом до меня наконец доходит, что означают его слова. «Ты здесь?» — бросаюсь к окну. Но это дурная идея, потому что в комнате светлее, чем на улице, и мне ни черта не видно. «Ага», — действительно, слышно, как на заднем фоне воет ветер. «Стою, как идиот, под твоими воротами». Мои губы растягиваются в улыбке. Все еще топчусь у окна, вглядываясь в темноту. «Почему как идиот?» — интересуюсь. Смеется. «И правда, почему как?» «Стой, где стоишь». Прошу, а сама набрасываю халат поверх пижамы и несусь вниз по лестнице. «Ребята, впустите гостя!» На ходу вызываю охрану и даю команду уже на бегу. «Да, капитан, так точно, капитан!» Я так счастлива, что меня даже не раздражает такой чопорный ответ. «Проще нужно, ребята, проще, мы не на параде!» С бешено бьющимся сердцем распахиваю дверь. «Привет!» Не могу, улыбаюсь, по ощущениям едва ли не до ушей. «Он тоже, что ли, бежал?» Иначе как Джейсон оказался у дверей так же быстро, как и я? «Привет!» Джейс сгребает меня в охапку прямо на пороге. В дом возвращаюсь уже пятясь, но не отстраняясь от него ни на миг. Жадно целуемся, будто не виделись вечность. «Погоди!» Риган отпускает меня и возвращается к двери. Я думаю, что он собирается просто запереть ее, но Джейс выглядывает наружу и возвращается с квадратным пакетом с логотипом супермаркета неподалеку в руках. Только после этого закрывает дверь. «Что это?» — не понимаю. И когда он успел оставить свою ношу на крыльце, и как я ее не заметила? «Мороженое!» — торжественно объявляет Риган. Уже поднимает руку с пакетом, чтобы вручить его мне, а я автоматически вытягиваю вперед свои, чтобы взять. Но вдруг передумывает. «Нет, сам донесу». «О!» Мой халат распахнут, и Джейсон с интересом рассматривает пляшущих голубых зайцев на моей ярко-желтой дорезе в глазах пижаме, не имеющей ничего общего с той одеждой, в которой следовало бы принимать у себя мужчину. Я настолько ошарашена и его приходом, и походом в магазин, что просто стою и жду реакции. Пусть он скажет, что на мне надето нечто ужасное, и я поставлю в своем мозгу хоть одну галочку в списке его недостатков. «Вид, что надо», — выносит вердикт, усмехаясь. Вот теперь хмурюсь. Да есть в этом мужчине хоть что-то, что мне не нравится. Но не бывает же идеальных людей. Или это я совсем сумасшедшая? «Для чего надо?» — спрашиваю осторожно, запахивая полы халата и пряча своих заек. А Джейсон уже избавляется от куртки и по-хозяйски тянет меня за руку наверх по лестнице. «Будем смотреть фильмы, есть и предаваться разврату». «Ты шутишь?» На второй ступеньке вырываю руку и грозно смотрю на гостя. «Нам утром улетать, нужно выспаться, отдохнуть». Но мой суровый вид не оказывает на этого наглого типа ни малейшего действия. «Вот и отдохнем, отоспимся на том свете, успеем. Пошли, пошли, мороженое тает». В нем столько энтузиазма, что я просто поддаюсь, не сказав больше ни единого слова против. Все равно же не откажу, так зачем же терять время? Джейс. Выныриваю из сна, как из глубокого колодца от громкого стука. «Мам, ты что, еще не вставала?» «Это тебя», — бормочу сонно и поворачиваюсь на другой бок. «Не спать почти всю ночь — плохая, плохая идея, хотя с вечера она и казалась блестящей». «К черту! Отзывается Миранда и тоже не делает попыток встать. «Хорошо, тепло и уютно. Так бы и валялся с ней под одеялом». Но противный стукач не унимается. «Мам! Ты видела время?» «Круиз. О, черт!» Распахиваю глаза, возвращаясь в реальность. И в этот же момент, как ошпаренная, подскакивает Морган. Таких ругательств от нее я еще не слышал. «Лаки, мы сейчас встаем!» Кричит сыну и начинает натягивать на себя одежду. «Встаете?» Усмехается из-за двери Тайлер, явно вычислив число встающих. После чего его шаги удаляются по коридору. Смотрю на часы. 9:00. На самом деле не так глобально, учитывая, что сбор назначен на 9, а до ЛЛА рукой подать. Итого можно не паниковать. Снова закрываю глаза и растекаюсь по подушке. Вставать не хочется категорически. «Джейс!» Миранда, уже облаченная в темно синюю форму, склоняется надо мной и трясет за плечо. «Джейс, вставай немедленно!» Терпеть не могу, когда мной командуют. Но сейчас поднять меня с постели иначе невозможно. В логике, Морган, не откажешь. «Джейс!» «Встаю!» Ворчу, сажусь и остаюсь сидеть с закрытыми глазами. Слышу, как Миранда носится по комнате, роняя вещи. Что-то металлическое падает и с грохотом катится по комнате. Металлическое и круглое? Что она там собирается брать с собой? Любопытство оказывается сильнее желания спать, и я таки открываю глаза. На полу валяется перевернутый робот-уборщик, шевеля лапками и, силясь принять изначальное положение, точь-в-точь, как упавший на спину жук. Морган же прыгает на одной ноге, поджав под себя вторую и матерясь сквозь зубы. Должен признать, у нее роскошный словарный запас. Ловлю на себе возмущенный взгляд. Поднимаю руки ладонями от себя, сдаваясь, и тоже начинаю одеваться. «Ты хоть вещи с собой в дорогу собрал?» «Можно подумать, мне вести с собой сундук с вечерними туалетами, как какой-нибудь средневековой даме». «Нет еще», — пожимаю плечом. «Сейчас поеду и соберу». Сборы меня вообще не беспокоят. Издержки профессии. Меня годами вырывали из отпуска или выходного дня без предупреждения и велели быть в пункте сбора или в участке через час, а то и меньше. А Морган уже выбегает из ванной с зубной щеткой во рту и на ходу запихивает попадающиеся под руку вещи в дорожную сумку. Скорость отличная. Жаль, нет секундомера. Миранда показывает мне кулак и опять скрывается в ванной. Забавная. Когда она появляется в очередной раз, я уже полностью одет. Она, кажется, еще и глаза успела подкрасить. Да ей только в марафонах участвовать. Я восхищен. «Возьму такси», — говорю. «Собирайся, успею». Морган сверкает на меня глазами. «Еще чего. Таксисты водят, как черепахи. Поехали». Брови сведены к переносице, щеки раскраснелись. Сама госпожа деятельность. Волнуется. И добавлять сейчас масло в огонь — не лучшая идея. «Как скажешь», — соглашаюсь легко. «В общем-то, не сомневаюсь, что мне хватит 5 минут на все про все. В этот момент слышу, как в коридоре хлопает дверь. «Жду тогда тебя внизу», — говорю быстро. Черты лица Миранды расслабляются. Ожидала, что я буду спорить по поводу личной доставки, и рада, что обошлось. «Хорошо», — соглашается. «Сейчас все еще раз проверю и бегу». И я выскальзываю в коридор, аккуратно притворив за собой дверь, как раз вовремя, чтобы успеть перехватить Лаки у лестницы. «О, привет, Джейс!» — Тайлер приподнимает руку. Он тоже уже в форме ЛЛА и с большой сумкой на длинном широком ремне через плечо. Эту сумку я уже видел. В ней Лаки приносил аппаратуру для поиска жучков в моей комнате. «Привет!» Больше отмахиваюсь, нежели здороваюсь. «Из клиники нет ответа?» «Нет!» Тайлер качает головой и демонстративно крутит запястьем с коммуникатором. «Мой ком синхронизирован с компьютером, пока я на поверхности планеты. Никаких сообщений». «Чёрт!» Выдыхаю. «Естественно, пока на поверхности. А через несколько часов мы с этой самой поверхности уберемся и сможем узнать, ответил ли доктор Кравец, только когда вернемся. Месяц ожидания. Чёрт, чёрт, чёрт». Лаки успокаивающе кладет ладонь на мое плечо. «Док в любом случае уже получил твое сообщение». «Если он сам еще жив. Рдаковцы, конечно же, не стали бы ему вредить. Кто им даст такие полномочия? Ведь доктор Кравец — гражданин Сьерры. Но мне уже чудятся ужасы на каждом шагу». «Спасибо. Благодарю». Тайлер смотрит участливо. Вижу, что искренне хочет помочь, но он технический гений, а не волшебник. Телепорт пока не изобрели. «Вы чего тут?» Морган появляется из своей комнаты тоже с массивной сумкой в руках. «Побежали, нельзя опаздывать». Переглядываемся с Лаки. Он закатывает глаза и проводит пальцем поперек своей шеи, комментируя командирский тон матери. Я усмехаюсь и молча забираю у Миранды тяжелую сумку. Слава богу, не спорит. «Быстрей, быстрей!» Торопит и машет на нас теперь обеими свободными руками, сгоняя вниз по лестнице. «Мама, папа, мы уехали. Гай должен приехать после школы. Не скучайте!» Кричит, уже несясь по ступенькам. «Как? А как же завтрак?» Раздается в ответ растерянный голос Марии Морган, но так как уже успеваю спуститься на первый этаж, то уже не имею возможности видеть выскочившую из комнаты пожилую женщину. «Посидим на диете», — откликается Миранда. «Главное, Гая кормите. И про хряща не забудьте. Он прячется, но тоже голодный». «Что за спешка такая?» — сетует старшая Морган в ответ на эти слова. «Мария, у них вылет вот-вот», — вступается за дочь старый генерал. «Вставать нужно раньше», — не соглашается с ним супруга. «Что есть, то есть. Но без Миранды все равно не улетят. Так что мы ничем не рискуем, верно?» Вылет состоится из закрытого военного космопорта. Вход строго по пропускам. Правда, в нашем случае выписан пропуск один на всех, и достаточно лишь показать свои документы. Прилетаем с Мирандой вместе и расстаемся только на пропускном пункте, где я смешиваюсь с толпой восторженно галдящих студентов. Похоже, для большинства предстоящее путешествие и правда событие с большой буквы. «А, вот ты где!» — радуется мне Лиэм, каким-то непостижимым образом всякий раз находящий меня среди столпотворения. «Привет!» — отзываюсь вяло, а сам верчу головой по сторонам, всюду камеры, вооруженная охрана. «Ты серьезно? Приехал с капитаном Морган?» Вновь пытается завладеть моим вниманием топчущийся неподалеку рыжий сокурсник. Поворачиваюсь, смотрит на меня блестящими глазами, как ребенок на фокусника. Морщусь и закатываю глаза. «Тебе ли не все равно?» Но Лиэм только часто моргает и смотрит на меня, как на психа. «Шутишь? Это же... это...» «Надо же, даже словарный запас этого болтуна может истощиться». «Что это?» — раздраженно дергаю плечом. «Бить слабых плохо и неправильно, но если Лиэм продолжит трепать языком о Миранде, придется преподать ему урок хороших манер». «Круто!» — наконец одногруппник подбирает нужное слово. «Это просто мега-супер-круто!» «Ну вот как его бить? Дитё дитём, еще и восторженное». «Очень круто», — бормочу, одновременно думая о том, как за последний месяц стала крута моя жизнь, и отворачиваюсь. «Бить не стану, но слушать пустую болтовню желания у меня нет». «А как же...» — слышу растерянную реплику Лиэма мне вслед, но не оборачиваюсь. Пристраиваюсь в конец очереди к сканрамке. а затем злорадно радуюсь, что одногруппник не успел влезть следом. Его опередили старшекурсники, и теперь между мной и Лиамом целых 3 человека. Но радуюсь недолго, потому как очередь двигается со скоростью хромой черепахи, а я не выспался. «О, вот ты где!» Через несколько минут весело раздается над ухом. «Где потерял Ди?» Интересуюсь, видя, что Тайлер один. Лаки отмахивается. «Они скорой пошли в туалет. Сказали, потом догонят. Извините, я с другом. Можно вас немного потеснить?» Резко переключается и нагло влезает в очередь прямо за мной. «Спасибо, приятель!» С широченной улыбкой благодарит парнишку, место которого только что занял. «А?» Начинает тот, но быстро сникает. «Без проблем». «Ага». Тайлер кивает и снова поворачивается ко мне. «Проходи, ты чего?» Торопит, видя, что передо мной освободилось пустое пространство. Те, за кем я занимал очередь, уже продвинулись вперед. «Ничего», — бормочу. «Просто ставил на место челюсть, отвалившуюся от наблюдения такой вежливой наглости». Очередь продолжает медленно, но верно двигаться к скан-рамке. Она — рамка черная, блестящая и не предвещающая ничего хорошего тем, кто решит пронести запрещенные или опасные вещества и предметы на территорию космопорта. Сразу вспоминаю про подарок Рдака в своей руке. Надеюсь, они не соврали, и обычная техника его не увидит. Если бы Лаки в первый же день не проверил меня сверхчувствительным медсканером явно узкой линейки выпуска, я бы вообще заподозрил, что первый сблефовал. Но нет. Миниатюрный аппарат нашелся именно в том месте, куда его и поместили. Делаю шаг в сторону, чтобы оказаться сбоку от Лаки, а не впереди. «Как думаешь, мой маячок в руке не обнаружат?» Указываю подбородком на рамку. С одной стороны, сколько веревочки не виться, и было бы неплохо раскрыть все карты и перестать играть в шпионов раз и навсегда. Но с другой, если сейчас скан-прибор запищит, скандал поднимется нешуточный, а путешествие, вероятнее всего, отменят до выяснения подробностей. Тайлер косится на мою руку. «Сомневаюсь, в тебе штука высочайшего класса», отвечает шепотом, склонившись ко мне. «Медсканер обнаружил маячок только благодаря тому, что тот только-только вживился в ткани. Он уже давно врос в кость». Судорожно сглатываю. Что-то мне поплохело. «Что сделал?» — переспрашиваю придушенно. «Врос в кость», — повторяет Лаки, делая большие глаза. «Мол, ты что, не знал? Теперь его вынимать только операционным путем». Должно быть, вся гамма чувств, которую я в этот момент испытываю, так четко отражается на моем лице, что Тайлер ободряюще улыбается. «Не дрейфь, у нас первоклассные хирурги». «Которым предстоит пилить мою кость. Оптимистично». «Если ты знал, как работает эта дрянь, какого черта не сказал сразу?» — шиплю, борясь с желанием дернуть его на себя за грудки. Тайлер же невозмутим. «А что бы мы сделали?» — спрашивает явно риторически. «Такие штуки быстро вживляются в тело, раскидывают сеть, ну, как паук, тонкие лапки». Ёжится. «Мерзко, ага. Если бы мы решили доставать маячок сами, нам бы пришлось вырезать из тебя 500 граммов мяса, а это...» «Мерзко», — подсказываю. Тайлер смеется. «Подозреваю, еще и больно». «Боль — последнее, что меня сейчас пугает, честное слово». «Ты бы от потери крови загнулся, так понятнее? Нам хоть как нужен был бы хирург. Так маячок хотя бы находится в одном месте и должен был свернуть большую часть своих лапок». «А Лаки прав, это мерзко». «Ладно, сдаюсь. Нет смысла спорить и обсуждать то, что мы уже не сделали. Увидимся на той стороне». Вздыхаю и шагаю к рамке. «Моя очередь следующая». Ступаю за красную линию, по мне проходит луч сканера и... И ничего не происходит. «Проходите», — бурчит больше себе под нос, чем мне работник космопорта, и уже громко: «Следующий». «Ладно, жучок остается при мне. Едем дальше».